Политическая деятельность Ленина полна такими поворотами. После февральской революции, когда многие в партии рассчитывали на длительный этап сотрудничества левых сил в советах и даже выдвигали лозунг поддержки временного правительства, Ленин в апрельских тезисах круто повернул в сторону подготовки пролетарской революции. В июле-сентябре 1917 года, когда многие в партии думали лишь о том, как спасти ее от разгрома, Ленин выдвинул лозунг революционного захвата власти. Особенно значителен поворот от военного коммунизма к новой экономической политике. Ленин сумел разглядеть необходимость крутого поворота от чрезвычайных методов руководства, порожденных чрезвычайной обстановкой гражданской войны, к налаживанию нормальных и стабильных форм управления. Проницательность и дальновидность Ленина проявлялись не только в том, что он указал в ту пору на опасность злоупотребления военно-административными методами, но и отверг проявившуюся в зародыше другую крайность, выступив против правых группировок, которые добивались ослабления роли партии как руководящей силы. В тактике международного рабочего движения детская болезнь левизны в коммунизме была едва ли не большей неожиданностью для некоторых деятелей Коминтерна, чем НЭП для многих большевиков. Ленин посвятил свою крупнейшую после революции работу в борьбе с левыми коммунистами в момент, когда западные компартии более всего были озабочены борьбой с правой опасностью, не заметив, что революционная волна в Европе пошла на убыль. Эта ленинская способность проявилась и в таком редчайшем для политического лидера качестве, как умение при возникновении новых обстоятельств, новой обстановки, отказаться от прежде выдвинутого лозунга. Накануне революции партия и Ленин выступали за роспуск постоянной армии, за переход ко всеобщему вооружению народа. Но когда этого потребовали развязанная контрреволюция и гражданская война, остро враждебное отношение со стороны империалистических держав, именно Ленин подписал декрет о создании Красной Армии для защиты республики. Ленину приходилось налаживать механизм руководства в среде не такой уж послушной и легкой. Были в ту пору в составе руководства партии деятели разные по своим позициям, по уровню знаний и таланта, трудные по характеру. Тут-то как раз и требовалось огромное политическое искусство и такт, чтобы сделать столь разнородный коллектив максимально работоспособным. Деятельность Ленина обнаруживает тончайшую грань, которая существует между властью авторитетного лидера и культом вождя. Признанный вождь партии рабочего класса, Ленин нередко должен был брать на себя всю полноту личной ответственности за предлагаемое решение. Наглядный пример тому Брестский мир, заключенный под решительным нажимом Ленина, вплоть до угрозы отставкой. В то же время Ленин не только в силу обстоятельств, а по убеждению подчинял всю свою деятельность воле партийного коллектива, иной раз в вопросах менее принципиальных шел на уступки, предвидя, что жизнь все равно исправит неточное решение. Он писал в одном из писем: «Вы ошибаетесь, повторяя неоднократно, что ЦК — это я. Старый ЦК 1919-1920 побил меня по одному из гигантски важных вопросов, что вы знаете из дискуссии. По вопросам организационным и персональным не с числа случаев, когда я бывал в меньшинстве». В понимаемой так коллективности Ленин видел не слабость, а силу руководства. Максим Горький писал о таком удивительном свойстве Ленина, как талант на людей. Ленин превосходно разбирался в их достоинствах и недостатках, в сильных и слабых сторонах, нередко предсказывая их дальнейшую политическую эволюцию.